И до захода солнца такой мужчина считался нечистым и не имел права принимать участие в сражении, потому что воины считались божьими воинами. Место, скажем далее, должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Здесь имеется нужда выходить для омовения и для совершения естественной потребности, то есть в туалет. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего, должна быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться вне стана, то есть чтобы отправить малую и большую нужду, выкопай ею, то есть этой лопаткой, яму, и опять зарой ее, и опять зарой ею испражнение твое. То есть каждый солдат соблюдал принципы чистоты, и когда он ходил в туалет, у него была лопатка, которая, кроме оружия, она не считалась предназначенной для оружия, для ведения военных действий. И когда человек ходил в туалет, он брал эту лопатку и выкапывал ямку, ходил в эту ямку, потом сам он засыпал. Почему? Сказано далее: ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предать врагов твоих в руки твои, а посему стан твой должен быть свят. То есть стан, военный лагерь должен быть освящен, чтобы он, Господь, не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Вот такие были принципы. Такая санитарная реформа проводилась в лагерях. Омовение от осквернения. Отведенные места для того, чтобы ходить в туалет. И каждый должен был иметь специальную лопатку, чтобы закапывать свое испражнение. В книге чисел, 31 глава, 19-20 стих сказано: «И пробудьте вне стана 7 дней». Кто имеется в виду? Кто должен покинуть лагерь военный на 7 дней? «Всякий, убивший человека и прикоснувшийся к убитому, очиститесь в третий день и в седьмой день, и вы, и пленные ваши, и все одежды, и все кожные вещи, и все сделанное из козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите». То есть в течение 7 дней совершалось очищение после битвы. Оно совершалось в третий и в седьмой день. С чем это было связано, что оно совершалось не один день, а два дня? Это было связано с обрядом погребения погибших воинов. Хоронили не только своих воинов, но и чужих. Хоронили раздельно, но каждый, кто прикасался к мертвым во время погребения погибших солдат, он должен был выполнять все санитарные предписания, очищаться, омывать свои одежды, омывать свое тело. И почему он должен был омывать кожаные изделия и деревянные сосуды? Дело в том, что дерево впитывает в себя любое вещество, с которым соприкасается. Если, например, у вас металлический сосуд, то он не впитывает так, как дерево. А дерево впитывает, поэтому очищали в первую очередь деревянные сосуды. А изделия из кожи тоже они могли впитывать в себя. А кровь, прежде всего, опасность представляла кровь мертвых. Если правильно не соблюдать эти правила, могли появляться трупные пятна у живых людей. И эти законы, поэтому они строго регламентировали, как все надо делать правильно. На Руси был следующий порядок. Христианская церковь, когда она возникла в Римской империи. Римская империя – это был военный, высокоорганизованный организм. И христиане старались занять свою нишу в этой военной римской машине. А когда христиан становилось все больше и больше, мы видим уже в книге «Деяний святых апостолов», как военные представители римской армии обращаются в веру Христову. Это сотник, слугу которого исцелил Христос, Лонгин сотник. Это Корнилий, дом которого, то есть все домашние, рабы, их дети, близкие, приняли веру Христову. Сотник – это, скажем так, на современном языке полковник. В римской армии это очень такая почетная степень. И вот где-то ко второму веку нашей эры, когда христианство распространялось, христиане были в сенате, среди солдат, среди гладиаторов были христиане. Все слои населения оказались так или иначе связаны с христианством. Но достаточно привести факт, что папа римский Климент, который был казнен в первом веке, он был родственник трех римских императоров. Он был из дома Флавиев. Это значит, что он был родственник Веспасиана, Тита и Домициана. То есть он был принц, но который принял Христову веру, стал римским папой, а по смерти Петра, апостол Петр был первый римский папа. Вскоре Климент, там был еще Лин, Климент занял эту должность, и он был приговорен к смерти. Сначала его выслали на окраине Римской империи, это Крым, и там приговорили его к потоплению, его привязали к якорю и утопили. И потом позже равноапостольные братья Кирилл и Мефодий, они обнаружили мощи Климента, которые сохранились. И когда были отливы морской воды, многие видели якорь и мощи, некоторые не видели. Кирилл и Мефодий молились, чтобы им увидеть это. И они нашли эти мощи, обрели их. И с этими мощами они потом поехали в Рим, чтобы римской церкви вернуть одного из римских пап, который был учеником апостола Петра, который был мучеником из дома императоров. И когда кардиналы и папа приняли эти мощи Климента, святого Климента, они спросили, а какую награду вы хотите получить за это? И Кирилл, Мефодий сказали, вот есть